Организовав это небольшое собрание, Зорин был весьма доволен собой. Если встречу Кириэли и новизны он устроил сугубо для развлечения и из любопытства, как Кириэли отреагирует на выходки паучихи, то знакомство Тинами с новизной, ну хорошо, тоже из любопытства и потехи ради. Но это отнюдь не значит, что он не воспользовался случаем вытянуть что-нибудь из маленькой «Мисс Запретная Магия». Скажем, заклинание невидимости. Он знал, вот просто знал, что Тинами обучена этому заклятию незаконно. И что с того? И он не ошибся. Так что теперь все заклинания из арсенала настоящего мага были наконец выучены, всего-то и потребовалось пообещать сделать то, что он и так собирался сделать. И в довершение всего новизна была просто в восторге, что он познакомит ее с еще двумя людьми. Ему не пришлось ее упрашивать, она решила, что это он делает ей одолжение. О да, Зорин был очень доволен собой. Теперь осталось лишь дождаться гостей вместе с Кириэлли, а потом отойти в сторонку и наслаждаться зрелищем. Новизна сначала встретится с Кириэлли, их беседа будет явно короче и обыденней. А потом дождется, пока в дом Майи придет Тинами. Вроде бы никаких проблем возникнуть не должно. Но на случай непредвиденного Зорин заботился кое-какой страховкой. «Значит, Ранэ размером с собаку?» — спросила Кириэлли. «С большую собаку», — уточнил Зорин. «Но новизна совсем не страшная». «Уверен, вы отлично поладите. Между прочим, она здорово напоминает тебя». «Огромный паук напоминает меня?» Удивительно пугающе для девятилетней переспросила Кириэлли. «Скоро сама поймешь, почему». Зорин это скорее развеселило. «Она уже здесь». На разговор с Кириэлли уходила лишь половина его внимания. Он тренировался использовать мысленное чутье, занимаясь другими делами. Поэтому он засек новизну, как только та вошла в радиус его восприятия, хоть паучиха и пыталась приглушить свое мысленное присутствие. Он немедленно нанес телепатический удар, и Аранеа тут же отбросила попытки скрыться, ввязываясь в короткую ментальную схватку, по результатам которой Зорин был выдворен из ее разума. Несмотря на поражение, Зорин был удовлетворен. Он приветствовал паучиху подобным образом уже несколько дней, с момента, когда понял, что новизна не возражает против небольших мысленных потасовок. И по сравнению с первыми днями, сегодня он держался просто отлично. Довольно забавно. Ссылаясь на приказы матриарха, новизна отказывалась учить его телепатическому бою, но без проблем позволяла ему практиковаться. На самом деле, после первых дней она иногда даже начинала подобные спарринги сама, или пыталась подобраться к нему незамеченной, как сегодня. Наверное, дело в том, что она не воспринимала это как обучение, для нее это была просто игра. Она бы здорово на него обиделась, если бы услышала эту мысль, но факт остается фактом, она во многом все еще ребенок. «Ничуть не лучше, чем вчера», — упрекнула новизна, не разделявшая его оптимизма. «Я же говорила, надо было воспользоваться моим методом обучения. Вышло бы в миллион раз быстрее». «Я не полезу в ваши ясли», — отрезал Зорин. «Но там ты бы за неделю стал мастером телепатического боя», — запротестовала новизна. «Ну, мастером по человеческим меркам». «Нет», — повторил Зорин, и внезапно сообразил, что Кириэлли дергает его за рубашку. «В чем дело, Кири?» «Ты вдруг замолчал», — ответила та. «Просто разговаривал с новизной», — пояснил он, заработав от нее странный взгляд. «В смысле, телепатически». «О!» Глаза Кириэлли расширились при осознании. «Я так завидую этой способности. Я тоже хотела бы говорить с людьми, не боясь быть подслушанной. Это бы так помогло в присутствии мамы». «И не говори», — вздохнул Зорян. «Насколько бы все было проще, умея делать это раньше. Хотя, может, оно и к лучшему. Жители Сирины переположились бы, начав слышать голоса в голове, а гильдия магов сурово наказывает за злоупотребление ментальной магией. Однако же, давай я представлю тебя новизне». К чести новизны, она не набросилась на Кириэлли, обняв всеми восемью лапами. К чести Кириэлли, она не взвизгнула и не спряталась за него, когда в комнату запрыгнул огромный черный паук. Они обе уставились одна на другую с подобающего расстояния, внимательно изучая. «Крошечный человечек!» — телепатически воскликнула новизна, прерывая молчание. «Великая паутина! Насколько же она меньше тебя? Она уже умеет говорить?» «Что?» — возмутилась Кириэлли. «Конечно, я умею говорить! В прошлом году я даже научилась читать и считать! Ты что, думаешь, что я младенец?» «О, так ты можешь говорить! Прекрасно! Просто прекрасно! Я и правда опасалась, что ты еще младенец!» — призналась новизна, перебираясь вправо-влево, чтобы оглядеть Кириэлли с разных сторон. «Не то что быть маленькой плохо, но меня так долго назначили воспитательницей, и знаешь, мне это так надоело. Детям все время что-то надо, они все время теребят тебя и никогда не расскажут ничего интересного». «А, ага», — сказала Кириэлли и с подозрением посмотрела на Зориана. Лишь нечеловеческим усилием воли ему удалось сохранить нейтральное выражение лица. И только когда она вновь повернулась к новизне, он позволил себе чуть-чуть искривить губы в усмешке. «Думаю, я понимаю. Но я-то уж точно не маленькая. Мне целых 9 лет. Это много!» «Ого, и правда много!» — согласилась новизна. «Ты всего на год младше меня. Но почему тогда твой брат настолько больше тебя?» «Он старше меня?» — попыталась объяснить Кириэлле. «Погоди, если тебе 10, разве ты сама не ребенок?» «Нет, конечно!» — возмутилась новизна. «В прошлом году я прошла обряд совершеннолетия, так что я взрослая Ране, и никто в племени не сможет это отрицать!» Зорин молча наблюдал за этим диалогом двух культур. Стороны явно приходили к взаимопониманию. Обе жаловались, что окружающие не воспринимают их всерьез. Интересно, почему, в самом деле. И с готовностью делились информацией о своих видах. Он даже узнал об Ране кое-какие подробности, о которых сам никогда не спрашивал. Судя по всему, срок жизни Ране куда короче человеческого. 55 лет считаются глубокой старостью. Он раньше знал, что они плетут паутину, но, как выяснилось, только для строительства стен, мостов и тому подобных сооружений. Охотились Ране без использования паутины. Он думал, что они подземные жители, и лишь паутина Сиори контактирует с жителями поверхности. Оказалось, что в туннелях находятся только их поселения, охотятся же паучихи предпочитают наверху. Само собой, в итоге новизна не утерпела и попыталась подойти поближе. Его храбрая сестрёнка тут же свернула разговор и сбежала. Не то чтобы Зорин не ожидал подобного исхода, на самом деле встреча прошла куда лучше, чем он рассчитывал. Чёрт, Кириэлле даже намекнула, что не возражает как-нибудь встретиться с Ране еще раз. «Ау», — расстроилась новизна, паникнув на диване. «Я ее напугала». «Она сказала, что вы можете повидаться снова через несколько дней», — напомнил Зорин. «Но я хотела поговорить еще. Мысленно надулась паучиха. «Дай ей время все осмыслить, и в следующий раз не пытайся ее обнять». «Но ведь люди любят обниматься. Я точно читала это в одной из твоих книг», — возразила новизна. Зорин на миг задумался, не объяснить ли ей, что это верно не для всех людей. Его родители, например, отнюдь не стремились к близости со своими детьми. Он даже не помнил, чтобы его вообще обнимал кто-то, кроме Кириэлли. Впрочем, он и сам не рвался в чьи-либо объятия. «Нет, наверное, не стоит. Боюсь, что Ране просто не способны правильно обниматься». С умудрённым видом изрёк Зориан. «Печально, но ничего не поделаешь». «Мы кажемся людям настолько уродливыми?» «Пугающими», — поправил Зориан. «Правильно будет пугающими. Возможно, тебе не стоило с таким удовольствием расписывать, как легко ты пробиваешь клыками укрепленную шкуру и кости, или как ты убиваешь добычу, вонзая клыки в шею и перебивая позвоночник». «Но кошки делают то же самое и при этом очаровашки. Ты сам сказал?» «А ты влезла, когда не надо, и добавила, что кошки еще и вкусные. И все мои усилия представить тебя не такой страшной пошли прахом», — заметил Зориан. Новизна ответила какой-то неразборчивой мыслью, щедро окрашенной досадой. Зориан пожал плечами и вернулся к своей книге, ожидая прихода Тинами. «О, богиня!» Тинами с восторгом разглядывала новизну. «Какая же она красивая!» «Ну да, скажу без ложной скромности, мне говорили, что я весьма хороша собой!» Напыжилась новизна, вставая ровнее, пытаясь казаться внушительней. «И она и правда разговаривает телепатически, прямо как в историях!» Воскликнула Тинами и повернулась к Зориану. «Где ты их встретил? Как ты с ней подружился? Можно мне ее потрогать? Как думаешь, если я попрошу, она будет меня учить? А ты...» «Не думаю, что смогу отвечать в стиле «да, да, нет, да, так что давай по вопросу за раз», — сказал Зориан. «И большинство этих вопросов надо задавать в новизне, а не мне». «О, прошу прощения, я не хотела показаться неуважительной». Тинами повернулась обратно к новизне. «Я просто была в восторге и хотела поделиться с тем, кто привел меня сюда. Сказать по правде, я всерьез подозревала, что это розыгрыш, и даже заранее приготовила небольшое проклятие». «Эй!» — возмутился Зориан. «Это противозаконно!» «Но похоже, оно не понадобится. Наверное, и к лучшему». Невозмутимо закончила Тинами, словно не расслышав его. Затем глубоко вдохнула. «Кстати, меня зовут Тинами Аопе». Полчаса спустя Зориана бесцеремонно выставили из комнаты, чтобы девушки могли поговорить наедине. Неблагодарные стервы. Обе. Он даже подумывал, не использовать ли заклятие видения и не проследить ли за ними, но решил, что не теряет многого. Наверняка Тинами подлизывается к Ране, а новизна млеет и важничает от оказываемого внимания. Еще полчаса он подежурил неподалеку на всякий случай. Потом стало очевидно, что его присутствие не требуется и не особо желательно. Он заглянул в комнату и сообщил, что уходит. Удалившись на достаточное расстояние, Когда он уже не чувствовал тенами на периферии своего ментального чутья, он нашел укромный уголок и сотворил несложную защиту от прорицания. «Можете выходить», — сказал он в пространство. Матриарх вышагнула из тени, вновь становясь видимой. Теперь, когда он и сам овладел заклятием невидимости, это уже не так впечатляло. «Ну как?» «Она не путешественник и никак не связана с заговорщиками», — ответила матриарх. «И, насколько ей известно, ее семья тоже с ними не связана». Зорин кивнул, ожидаемо. Аупы входят в правящую элиту Эльдемара и слишком тесно вплетены в ее иерархию, чтобы участвовать в безумных выходках вроде ибасанского вторжения, да и тенами слишком убедительно для его эмпатии, чтобы притворяться, но проверить стоило. С ее ментальной защитой проблем не возникло. Защита у нее есть, но неудачная, вроде тех продвинутых заклятий, что ты показывал на визне, сказала матриарх. Уверена, что она не заметила моего вторжения, а и не делала ничего, что оставляет следы, только смотрела. «Она не могла обмануть нас?» – спросил Зориан. «Я читал множество историй, где люди делают вид, что находятся под ментальным контролем злодея, а когда тот теряет бдительность, бьют ему в спину». «Видимо, особенность вашей человеческой ментальной магии. Не могу представить, чтобы такое случилось с психиком. Но разве что жертва создаст фальшивый разум поверх настоящего, а нападающий этого не поймет. Но такое почти никогда не случается. Построить убедительный фальшивый разум невероятно трудно». Зорин моргнул, он даже не думал, что такое вообще возможно. «Что ж, извините, что зря потревожил вас». «Глупости. Это было разумное подозрение, к тому же в ее памяти нашла кое-что полезное. Ее семья не просто не поддерживает заговорщиков. Скорее всего, планы ибасанцев серьезно их обеспокоят. Сиория – их оплот, и они не хотят ее разрушения. А поскольку новизна сейчас очаровывает молодую наследницу Аопа, мы легко выйдем на главу дома». «Со столь знаменитым благородным домом на нашей стороне мы можем не сомневаться, что свидетельства о заговоре будут восприняты серьезно. Ты поговорил с жрецом?» «Да», — подтвердил Зориан. «Он сказал, что церковь проведет расследование». «Еще одно свидетельство в нашу пользу», — удовлетворенно заключила матриарх. «Надеюсь, меня не вызовут на допрос», — сказал Зориан. «Не думаю, что мои недомолвки и полуправда удовлетворят профессиональных дознавателей». «Моя паутина старается отвести от тебя все подозрения, так что проблем возникнуть не должно», — заметила матриарх. «Мы уже уничтожили 3 поисковые группы культа дракона, что внизу, и осторожно подталкиваем расследование властей Сиори в нашу сторону». «Вот как», — удивился Зориан. «Мы решили провести в этом цикле репетицию», — пояснила матриарх. «Я уже говорила, что цель моей паутины — когда-нибудь легализоваться в городе, получить гражданство». «Пока мы не можем раскрыться полностью, это сорвет наши планы в текущем цикле. Но мы вышли на контакт с рядом влиятельных лиц Сиории для координации и противодействия вторжению и чтобы оценить их реакцию». «И?» — с интересом спросил Зориан. «Реакция смешанная, да и то, что мы принесли дурные вести, тоже не способствует добрососедским отношениям. Мы подслушали несколько секретных совещаний, где обсуждалось, как разделаться с нами. К счастью, они решили подождать до летнего фестиваля». Но были и пара-тройка совещаний, где решали, какую выгоду можно извлечь из нашего появления. «Что вас полностью устраивает», — предположил Зориан. «Никто не убивает курицу, несущую золотые яйца», — сказала матриарх. «Не обижайся, но человеческой жадности я доверяю больше, чем человеческому состраданию. Кстати, я поговорила с Заком на тему, что интересовало тебя. Ты был прав. Он не помнит, чтобы какие-либо циклы беспричинно обрывались. Похоже, твоя смерть не вызывает рестарт». «Я догадывался об этом», — сказал он. «Даже Зак заподозрил бы неладное, если бы циклы обрывались в момент моей смерти. Еще одно доказательство того, что петля заякорена на Зака». Одно время Зорин обдумывал гипотезу, не стоит ли за временной петлей чья-то воля, бога, решившего прервать молчание, или чрезвычайно могущественного духа, однако множество мелких деталей указывали, что петля скорее некое заклинание, в особенности то, как определяются путешественники во времени». Очевидно, что якорем петля так или иначе считала Зака, а все остальные просто безбилетники. С другой стороны, этот механизм можно было достаточно легко обмануть с помощью слияния душ и присоединиться к путешественникам. Все это определенно скорее напоминало нерассуждающий алгоритм заклинания, пытающийся исполнить противоречивые указания, чем действие живого думающего разума. Проблема в том, что заклинание предполагало мага, сотворившего его, а маги, как известно, не способны обратить время даже однократно, не то что раз за разом. «Если мы сумеем взять третьего путешественника, мы наверняка получим ответы на многие вопросы», — заметила матриарх. «Подозреваю, что он в курсе, что такое петля и как она работает». «Ага», — согласился Зориан. Будем надеяться.